Глава 8. ОМОН и московский гость. Сознание Стаса висело над головами, словно застывших на стоп-кадре собеседников. По комнате, под приглушенным светом абажура, плыл кольцами дым. В такт хрипловатому голосу несравненной Марлен Дитрих и Лили Марлен. Но вот они зашевелились. Один из них, высокий, с орлиным профилем, смял окурок в пепельнице. «Нет, Клаус, еще раз нет. Это мое последнее решение. Я веду управление городом так, чтобы оно принесло плоды и лояльность населения. Ты же предлагаешь хватать и стрелять всех подряд. Мало партизан». Клаус, приземистый, плотный, сея эсэсовскими рунами, кривил тонкие губы в усмешке. «Страх управляет всем, гар-капитан. Страх. Не будьте идеалистом, вы слишком мягки с этими варварами». «Полно, Клаус. Они живут ближе всех к Европе и не столь подвержены вирусам большевизма, как глубине этих необъятных просторов. Чего вы хотите? Продукты население собирает исправно. И не моя вина, что из этих проклятых болот хвори лезут одна за другой. Или же вы не доверяете гарнизонному врачу? Мы пошлем на запад эшелоны согнанных астарбайтеров, зараженных неведомой хворью. И что с нами сделают? Уж лучше пусть сидят здесь. Тех, кто выздоровеет и будет признан годным в эшелоны. Что ваш осведомитель?» Клаус потянулся к графину и налил по рюмкам шнапс. «Да, в чем-то вы правы, герр-капитан. Не так подвержены красной чуме, это точно. Вы все твердили, чтобы я занимался болотами. И я занимался. Черт, половина моих лучших егерей утонула в этих болотах. На это того стоило». Он потер руки и, не чокаясь, вылил себе шнапс, а затем, не жеманясь, схватил кольцо колбасы и разорвал. «Простите мои манеры, я не чета вам, саксонскому дворянству, к тому же голоден, как волк после этой вылазки. О да, герр-капитан, это того стоило. В отряде этого бандита Денисова у меня есть осведомитель. Прелестная фройлян Инга, весьма падка на деньги. И не хотящий умирать за большевистские идеалы». «И как вы только их находите, Клаус?» Покивал былобрысый головой капитан Грубер. «Этому тоже учат». «Этому тоже», — захохотал оборст. «В конце концов, я не учу вас, как управлять городом. Хотя мне не нравится ваша мягкость. Однажды она вылезет вам боком. Попомните мое слово. Один из этих унтерменшей садит вам вилы в бок. Здесь вам не Саксония, это Россия. Сколько ни дрессируй медведя, он останется зверем». «Обсудим это после. Вы сказали, что принесли мне приятную новость». Оберст продолжал бешено работать челюстями, утоляя зверский голод. «Наконец-то я сравнялся с вами, герр-капитан. У вас в городе почти образцовый немецкий порядок, а вот мне по службе одни выволочки. Не могу справиться с одним партизанским отрядом. Право, в белорусских болотах было куда проще. Но моя белокурая фройлин напела мне на ушко, что у русских будет скоро десант на болотах. Неизвестно и место, и даже время. Ваше здоровье, герр-капитан». Изображение смазалось, подернулось серым туманом, и переутомленное сознание угасло. Стас уснул, уткнувшись лицом в пожелтевшие страницы дневника. Проснулся от настойчивого трезвона дверного звонка, смиг озирался, потом поспешил к двери, массируя лицо рукой. На пороге стоял высокий, подтянутый, гладко выбритый мужчина в твидовом пальто. «Стас Ильин?» «Да, с кем имею честь?» «Лейтенант Воронцов». Мужчина показал удостоверение. «Я с посылкой от полковника Макриди. Войду». «Ах, простите». Отступил в сторону Стас. «Не обращайте внимания на беспорядок. Заработался до ночи». Воронцов вошел, положил на тумбочку в коридоре внушительный сверток и начал снимать пальто. «Мне известно в общих чертах о характере вашей работы, товарищ капитан». «Капитан?» Распахнул очумелые глаза Ильин, проводя гостя на кухню, ставя чайник. «Ваше удостоверение». протянул Воронцу тускло блеснувшие корочки. «Сегодняшнего дня, капитан. Полковник говорил, что вы длительное время работали научным консультантом довольно специфической области. Поскольку вы теперь лицо подчиненное, то просил вести меня в курс дела». «Кофе? Чай?» «Кофе, если можно. Не беспокойтесь, я тоже не новичок на поле парапсихологии». «Воронцов, давайте условимся сразу. Во-первых, называйте по фамилии или имени, как удобнее. А во-вторых...» — сел к столу Воронцов. «А во-вторых...» — насыпая по чашкам растворимый кофе, как можно спокойнее вымолвил Стас. «Трижды подумайте, прежде чем лезть в это дело. Для человека не готового это может окончиться плачевно». «Вы думаете меня испугать?» — кивая протянутой чашке, спросил ФСБшник. «Я ведь тоже многое видел». «Не хочу уменьшать ваших заслуг, лейтенант, но мне нужно удостовериться в вашей специализации. Хотите испытать меня?» «Это разумно», — согласился Воронцов, разглядывая кухню. «Не обижайтесь. Скажите, что вы ощущаете вот тут?» Прихлебывая кофе, ответил Ильин. Воронцов лишь на миг прикрыл глаза, и скептическое выражение сошло с его лица. «Кровь. Очень много крови. Тут произошло что-то страшное». «Произошло, верно. Допили? Отлично. Пойдемте, хочу вам кое-что показать». Лейтенант заинтересованно вышел вслед за ним и протопал лестничной площадкой выше. «А тут, Воронцов?» «Тут еще сильнее», — нахмурился лейтенант, смотря как Стас одним прикосновением открывает дверь. «Входите. А теперь, если вы не против, я немного расширю диапазон вашего восприятия. Готовы?» Воронцов скептически кивнул. Стас легонько провел по его векам. Лейтенант открыл глаза и отпрянул. «Господи боже, что еще за чертовщина?» «Она самая и есть, лейтенант. Вход в преисподнюю, открытый очень сильной и умелой ведьмой. Надеюсь, в том заведении, где вас обучали, не знаю, как она называется, допускали возможность их реальности?» «Такой точно нет». Борясь с дрожью в голосе, выдавил Воронцов. «Вы можете это закрыть?» «Да, но не сейчас и не полностью. Вернуть вас к вашему уровню восприятия?» Он провел в воздухе рукой. Видение адского портала словно затянуло быстрой полыньей. Показался вид обыкновенной нежилой квартиры. Спертый застоявшийся воздух. Воронцов тяжело пополз по стеночке вниз. Стас понятливо сел на диван рядом с ним. «Когда-нибудь, Воронцов, я расскажу, как это произошло со мной. Я тоже был к этому не готов». «Да, никто из людей к такому не готов. Давайте, поднимайтесь. Пойдемте ко мне, позавтракаем. Вы ведь с самолета». Воронцов, пошатываясь, поднялся и, стараясь не оглядываться на обыкновенный вид комнаты, вышел на площадку. Стас вышел следом, закрыв за собой дверь, и пошел вниз в свою квартиру. «Простите меня, товарищ капитан», — прокаркал треснувшим голосом Воронцов. «Я и представления не имел». «Говорили же вроде по имени, чтобы, не дай бог, не выдать меня перед кем». «Хорошо, Стас. Простите за высокомерие. Поймите, когда тебя посылают из Москвы в подручные некоему капитану и велят передать спешно выписанное удостоверение, это все как-то не очень. Я Степан». «Все нормально, Степан. Ты реагировал нормально, по-человечески, исходя из опыта. А я же во всем этом лет 20, если не больше. Потому никаких обид. Ты поступил верно. Пей». Он снова налил ему кофе и, отвернувшись к окну, подумал, что слишком много курит в последнее время. «В общем, так, Степа. Доложись в местном отделении или как там положено. Скажи, возможно, будет нужна группа, на всякий случай. Никогда не знаешь, что этой низшей нечисти в голову взбрыкнет». «А бывает и выше?» — шепнул потрясенный Воронцов. «К сожалению, бывает. Те, что это открыли, мелкая шушера, типа карманников или домушников. А меня сослали их ловить. Вот точности, как тебя из Москвы сослали. Оставь свой номер, Заселись в отеле, если надо, вызову сам. Тут такой винегрет интересный. Кто-то из властей все это покрывает». На лестнице раздался топот множества ног. Дверь квартиры слетела от мощного удара, и в нее ввалился отряд ОМОНа. Воронцов с интересом посмотрел на валившегося на кухню краснолицего начальника отряда. «Гражданин Ильин, пройдемте с нами». «С какой стати?» — повернулся Стас от окна. «Если я задержан, предъявите постановление». «Ты у меня еще будешь тут?» — начал было Детина, но тут Воронцов ткнул ему в нос удостоверение. «Извиняюсь». Мигом побледнел ОМОНовец. «Я не знал, что это дело ФСБ. Нас послали задержать». «Командир, выставь своих мордоворотов наружу и ответь на вопрос капитана Ильина». Мордовороты, видимо, слушали, потому сами без приказа поспешили за дверь. «Товарищ капитан, я же не знал, нам приказали. Опасный преступник, а приказ он приказ». «Прикажите навесить дверь на место и скажите, с какой стати поступил приказ на задержание целым отряду ОМОНа?» «Минутку». Командир ОМОНа вылетел на лестничную площадку, а Стас улыбнулся Воронцову. «Однако, как ты вовремя подоспел. Волокли бы меня сейчас и ищи, сыщи». Воронцов хмуро кивнул, начал проникаться ситуацией. А ситуация была хуже некуда. Через минуту командир ОМОНа влетел обратно, цепляясь за косяк двери автоматом. «Простите, товарищ капитан, дверь навесили. А задержать по причине подозрения в убийстве участкового Петрова». «Как?» – опешил Стас. «Петров убит? Когда? Где?» «Ночью. На окраине лесной, кажется. Его вроде зверь разодрал, ну или маньяк какой. Потому мы…» «Ясно. Значит, слушайте другой приказ. Считайте, из Москвы пришел. Удостоверение видели? Отлично. Без лишнего шума и не привлекая внимания, задержать по этому же подозрению владелицу риэлторского агентства «Миллениум 2020» некую Инну Довгань. Важно ее не упустить. И пусть вам хоть мэр звонит, хоть губернатор. Думаете, мы из Москвы к вам зря приехали? Отличитесь? Упомянем вас в рапорте. Да, там в конторе типа хакера за компом торчит. Тоже прихватите. Только мешок ему на голову напяльте. Он заразный, может быть. Если при них работяга будет, не трогайте. Все ясно?» «Так точно, товарищ капитан». «Тогда исполняйте. Только тихо и не привлекая. Зашли, попросили и вышли. А не сразу, всей толпой». Когда наряд ОМОНа утопал с приказом подождать внизу, Лин достал из глобуса серебряный кулон на цепочке и протянул его Воронцову. «Надевай и слушай. Время идет на минуты. Медальон – защита от воздействия на сознание твое и он тех орлов. Поедешь с ними, а то все завалят. И на это то самое, что там все повесило. Все, что будет молоть, пропускай мимо ушей. И не свое. Задержаны до выяснения, ничего не знаем, там и разберемся. Сориентируешься на месте. Ничего она тебе не сделает. Страх их оружие. А эту защиту ей не проломать. Считай, выдал спецсредства. Лучше сразу в отделение ФСБ и вези. Как раз и представишься. Глаз с них не спускай. Вампира не сожгите». «Какого?» — опешил Воронцов, одевая медальон. «Настоящего вампира?» «Реальнее не бывает. Мешок на бошку не то подгорит на солнце. Коробок спичек вокруг камеры рассыпьте». «А ты?» «А я на болотах лесной. Постараюсь не упустить след, раз они концы рубить стали». Степан побежал к ОМОНу и сел в их микроавтобус, захлопывая дверку. А Стас пошел к машине. «Вот она, расправа Николкина поехала». Вдруг закаркала и вслед ему одна из старух. «Когда красный волк отыщет черного, то и смерть ему». Вторила вторая. «И земля будет гореть под ногами». Повторила третья. «И деревья вопиять о отомщении».